Итак, Фредерик Браун. Первая машина времени. Доктор Грейнгер торжественно объявил: «Джентльмены, первая машина времени». Три его друга изумленно вздрогнули. Доктор Грейнгер держал в руке небольшой кубик с циферблатами и выключателем. «Достаточно поставить стрелки на нужную дату», — пояснил он, «нажать кнопку, и вы окажетесь там, где хотите». Смидли, один из трех ближайших друзей доктора, потянулся за кубиком и повертел его, осматривая со всех сторон. «Ты не шутишь?» — спросил он. «Я убедился на собственном опыте», — ответил Грейнгер. «Настроил его на вчерашний день и, представляешь, увидел собственную спину, когда выходил из кабинета. Даже страшно стало». «Интересно, тебе не захотелось дать самому себе хорошего пинка?» Доктор Грейнгер рассмеялся. «У меня могло ничего не выйти, ведь тогда я изменил бы прошлое. Старый парадокс путешествий во времени, который все обсуждают. Что произойдет, если отправиться в прошлое и убить дедушку, пока он еще не встретился с бабушкой?» Смидли, все еще сжимая кубик в руке, неожиданно попятился и, глядя на трех своих друзей, недобро усмехнулся. «Именно это я и собираюсь сделать», — заявил он. «Пока ты тут рассказывал, я поставил стрелки ровно на 60 лет назад». «Смидл, не смей!» Доктор Грейнгер сделал шаг вперед. «Стой на месте, или я нажму кнопку!» «Но если хочешь, попытаюсь объяснить, почему я так поступаю». Грейнгер остановился. «Я тоже слышал об этом парадоксе», — продолжил Смидли. «И он всегда меня интересовал, так как я не сомневался, что убью своего дедушку, если мне только представится такая возможность. Он был жестоким тираном и превратил в ад жизнь моей бабушки и моих родителей. Считай, что я дождался своего часа». Смидли нажал на кнопку. В глазах у него помутилось, и он очутился на невспаханном поле. Не прошло и минуты, как Смидли сориентировался. Если он находится на том месте, где когда-то построят дом Грейнгера, ферма его прадедушки была расположена всего в миле к югу. Смидли пошел вперед. По дороге он подобрал обломок дерева, из которого получилась неплохая дубинка. Неподалеку от фермы он увидел рыжеволосого юнца, избивающего собаку. «Немедленно прекрати!» — взревел Смидли, кидаясь на помощь псу. «Не суй нос, не в свое дело!» — ответил юнец и поднял кнут. Смидли взмахнул дубинкой. Через 60 лет доктор Грейнгер торжественно объявил: «Джентльмены, первая машина времени!» Два его друга изумленно вздрогнули. Модель для сборки On Energy.